треть забыл, и в итоге повернул не туда. Куда он нахер? Дуги прищурился, пытаясь различить название улицы, однако в глазах все то расплывалось, то снова яснело, то расплывалось опять. «Будешь лежать на гребаном полу, весь измудоханный в жопу!» Громко объявил он и врезал ладонями по рулю, подчеркивая серьезность сказанного. Из рук полетела в голову стрела боли. Ну да и хер с ней. Он все равно это дело до конца доведет. Произведет на полицейских впечатление. Получат они самого поуродованного долболоба, какого когда-нибудь видели за пределами морга. Вот она улица, на которую следовало еще в первый раз повернуть. И Дуги, визжа покрышками, повернул. Значит так, это соединяется с... Не мог он припомнить название сраной улицы, но ничего, как увидит ее, сразу узнает. Он же эти места наизусть заучил, как свою задрипанную ладонь. Да и кому они нахер нужны названия-то, вообще говоря? Когда он выкручивал руль, в левом запястье что-то хрустнуло резко, точно сухая куриная кость или еще что-нибудь. Может, ему еще и руку сломали? Господи Иисусе! Вот тут должен быть поворот, а его нету. Нету, и все. Политики, мать их, все время улицы переделывают, сидят, получая хорошие бабки на жопах, и перекраивают карту города. Придется вернуться назад, поворотить при первой же возможности налево и ехать на запад, пока не появится река, а оттуда начать все сначала. Боль за глазами все нарастала. Может, и нет в его гребаном доме никакого пара, как его парадола. У нее же боли были все время женские. А когда баба каждый гребаный час жрет таблетки от боли, так считай себя большим везуном, если тебе хоть одна достанется. «Хватит нахер об этом!» — взревел он и свернул, повинуясь невнятному позыву, за угол. «Лечь хоть где-нибудь, хоть на жесткий пол, каким это станет блаженством. Трудно будет не сказать полицейским, чтобы они отвалили к ерзанной матери и дали ему поспать». На мгновение он отключился, но смог, вцепившись в руль, вытащить себя обратно на свет Божий. Одежда на нем вся отсырела от пота. «Я домой хочу!» — проскулил он и тут же устыдился, откашлялся, притворяясь, будто этот детский лепет вызван чем-то застрявшим у него в горле. Ну вот, наконец-то улицы разобрались сами с собой и приобрели знакомый вид. Дуги притормозил на перекрестке. Все, что он видел вокруг, было таким, каким ему быть и следует. Он повернул направо и получил в награду ровно те дома, какие надеялся увидеть. Господи, надо было забрать тот брелочек с лайкой. Не сами ключи, конечно, а вот эту собачонку. Он так и видел ее сейчас перед собой. Самую прекрасную. Самую ценную вещь, какая у него когда-либо была, хотя, правда, у него-то ее вовсе и не было. Надо же было свалять такого дурака. Разве бы кто догадался, что он ее стырил? Мать-перемать. Единственный шанс получил, да и тем не воспользовался. Долбанная история всей его жизни. За глазами вдруг заломило так, что Дуги понял, дальше вести нельзя, и сдал к обочине, остановился. И точно по волшебству поднял глаза и увидел, что все же добрался, куда хотел, и стоит прямо перед домом. Плача, просто-таки рыдая, уже не справляясь с собой, он выкарабкался из тачки, примеряя мелкое дыхание к каждой секунде, какую ему еще оставалось вытерпеть, пока он не ляжет. Она лежит там. Ну и он повалится рядом. А когда очухается, все будет тип-топ. Он доплелся до двери, пошатываясь, почти ничего уже не видя. Брючный карман как будто сократился в размерах. От раздолбанных пальцев, просунувшихся в джинсовую щель, растеклась по руке и спине ледяная дрожь боли. К Ключи-то он, наконец, достал, но вставить их в скважину не сумел. Дуги собрался было покричать ей, чтобы открыла дверь, но рассмеялся, а после зашелся судорожным кашлем. Боль за глазами была уже просто невыносимой. Дуги мотнуло так, что он приложился маковкой о дверь, и от этого ему на миг полегчало, и он уже нарочно вмазал башкой по двери еще разок и еще. Наверное, он малость увлекся этим занятием, потому что в конце концов дверь распахнулась, и Дуги рухнул на пол прихожей. А на полу ковер лежит. Не было тут раньше ковра, и все-таки он этот ковер признал. Да он его с самого детства знал. Ковер своего настоящего дома, родного. О, Господи! Дуглас, что с тобой? Он перекатился на спину и увидел ее, склонившуюся над ним. Маму. Нашел-таки. Ехал вслепую по спиральным улицам боли и все равно нашел. Она опустилась рядом с ним на колени, приподняла его голову с пола, положила себе на лоно. И, плача, принялась утирать его слезы. «У меня неприятности, мам», — попытался сказать он, но смог лишь открыть рот и закрыть, открыть и закрыть. Слова у него не получались. Она, правда, говорила что-то, да только в ушах Дуги стоял такой рев, что голос ее он не слышал. Ну и ладно. Он и так знал, что говорит мама. Ни по губам читать было не нужно, ни по глазам. Знал, потому что она всегда была здесь ради него, только ради него. Она и жила-то лишь для того, чтобы жил он, существовала, чтобы существовал Дуги. Он знал, что она предлагала ему, пока в голове его меркнул свет. «Возвращайся, останься со мной, я тебя спрячу, и ты сможешь начать сначала, все, начать сначала». Туннель уже открылся, Дуги съежился, прижал колени к груди, стиснул кулаки. «Все, готов».